Использование государственного опыта для познания частной справедливости. Так в том, что больше, вероятно, и справедливость принимает большие размеры, и ее легче там изучать. Поэтому, если хотите, мы сперва исследуем, что такое справедливость в государствах, а затем точно так же рассмотрим ее и в отдельном человеке, то есть подметим в идее меньшего подобие большего. По-моему, это хорошее предложение. Если мы мысленно представим себе возникающее государство, мы, не правда ли, увидим там зачатки справедливости и несправедливости? Пожалуй, что так. Есть надежда, что в этих условиях легче будет заметить то, что мы ищем. Конечно. Так надо, по-моему, попытаться этого достичь. Думаю, что дела у нас тут будет более чем достаточно. Решайте сами.